Глава 30. Утро началось со звонка Екатерины Сергеевны. Я только вошла в свой кабинет, еще не успев даже включить компьютер, когда телефон ожил в сумке. «Ольга, у нас подвижки». Голос адвоката звучал бодро с теми хищными нотками, которые появлялись у нее, когда она чуяла победу. Ратманова вышла на связь. «Сама?» Я замерла с рукой на кнопке включения. «Да». Курьер доставил ей наше письмо счастья. Уведомление о подготовке заявления в полицию с подробным описанием ее роли в схеме как соучастницы. Видимо, Елена Васильевна умеет читать и считать сроки. Плачет, боится, готова встречаться. «Когда?» «Сегодня. Сейчас. Она уже едет ко мне в офис. Сказала, что хочет уладить недоразумение до того, как бумага уйдет следователю. Приезжайте, Ольга. Ваше присутствие необходимо». Я бросила все дела, предупредила Аллу Сергеевну, что уезжаю, и помчалась к Екатерине Сергеевне. Всю дорогу я представляла себе эту встречу, гадая, как будет выглядеть женщина, которая помогала моему мужу обворовывать меня. Кабинет Екатерины Сергеевны я уже знала наизусть. Книжные полки вдоль стен, массивный стол, вид на переулок за окном, где всегда стояли одни и те же машины. Елена Васильевна Ратманова оказалась совсем не такой, как я ее себе представляла. Почему-то мне виделась хищница, яркая, уверенная, с хватким взглядом и дорогими украшениями, а передо мной сидела уставшая женщина лет 55 с поблекшими светлыми волосами, собранными в небрежный хвост и глубокими морщинами вокруг рта. Одета просто. Серый свитер, темные брюки, никаких колец и сережек. Руки она держала на коленях, сцепив пальцы так крепко, что побелели костяшки. Она явно боялась. Это было видно невооруженным глазом. В том, как она сидела на краешке стула, как вздрагивала от каждого звука, как избегала смотреть мне в глаза. «Хорошо. Пусть боится». «Итак», — Екатерина Сергеевна открыла папку, лежавшую перед ней на столе. «Елена Васильевна, вы понимаете, зачем мы здесь?» Ратманова кивнула, не поднимая глаз. «Понимаю». «Тогда давайте сразу к делу. На данный момент у нас есть достаточно доказательств вашего участия в схеме по выводу денег из компании «Комфорт Плюс». Через ваши ООО «Вектор» и ваше ИП за 6 лет прошло более 18 миллионов рублей. Это статья 160. Присвоение или растрата в особо крупном размере. До 10 лет лишения свободы. Ратманова вздрогнула как от удара. Ее и без того бледное лицо стало совсем серым. Она сглотнула. «Я не...» «Вы можете пойти соучастницей вместе с Андреем Викторовичем», продолжала Екатерина Сергеевна, не обращая внимания на ее попытки заговорить. «Или вы можете помочь следствию и избежать уголовной ответственности. Выбор за вами». Тишина повисла в кабинете, тяжелая, почти осязаемая. Я смотрела на Ратманову и пыталась понять, что чувствую. «Злость?» «Да, была злость. Глухая, застарелая, как синяк, который уже не болит, но еще не прошел. Но было и что-то другое, чего я не ожидала. Что-то похожее на любопытство. Передо мной сидел человек, который 6 лет помогал моему мужу обкрадывать меня. Почему? Зачем? Что она получала от этого, кроме денег? Мне нужны гарантии». Голос Ратмановой был хриплым и севшим. «Что если я расскажу, все меня не привлекут?» «Гарантии будут оформлены официально», — Екатерина Сергеевна кивнула. «Соглашение о сотрудничестве со следствием. Но сначала я хочу услышать вашу версию событий с самого начала». Ратманова, наконец, подняла глаза, посмотрела сначала на Екатерину Сергеевну, потом на меня. В ее взгляде было что-то странное, что-то, чего я не могла сразу определить. «Вы ведь думаете, что все это из-за Алины?» — сказала она тихо. «Что я помогала ему, потому что он встречался с моей дочерью». Я молчала. «Да, я думала именно так. Именно так». «Это не так». Она покачала головой, и в этом жесте была какая-то горькая усталость. «Алина здесь вообще ни при чем. Она ничего не знала. Ничего». «Тогда расскажите, как все было на самом деле». Ратманова помолчала, собираясь с мыслями. Потом медленно заговорила, словно каждое слово давалось ей с трудом. «Мы с Андреем знакомы давно. Лет 15, наверное. Еще до того, как он женился. Мы работали вместе. Вернее, у меня была небольшая фирма, но с хорошей репутацией, А с той компанией, где он работал, мы заключили договор. Она замолчала, и я видела, как ее пальцы стиснули друг друга еще крепче. Он предложил схему 4 года назад. Сказал, что жена вложилась в бизнес, но... Благодаря ему фирма стала приносить хорошие деньги. Но по документам все еще принадлежит ей. И что он может... Она запнулась. Но... Может делиться, если я помогу все оформить. У меня тогда были проблемы с деньгами. Муж ушел, дочь училась в Питере. Нужно было платить за общежитие, за учебу. И я уговорила себя, что это временно. Что я потом остановлюсь. Но не остановились, сказала Екатерина Сергеевна. Нет, я уже не могла выйти. Он слишком много знал. Если бы я отказалась, он бы сдал меня первой. А Алина? Как она оказалась замешана? Ратманова вздрогнула, как от удара. Алина ничего не знала, я клянусь вам. Ее голос дрогнул, и я увидела, что в глазах у нее блеснули слезы. Она училась в Питере. Потом там работала, приезжала сюда редко. А я старалась держать ее подальше от всего этого. Она хорошая девочка, честная. Если бы она узнала, она никогда бы меня не простила. Она достала из кармана платок и промокнула глаза. 1,5 года назад она вернулась. Нашла работу здесь, хотела быть поближе ко мне. Я так радовалась. Голос ее надломился. А потом она сказала, что встретила мужчину, что влюбилась. Не говорила, кто он, только улыбалась, все время светилась вся. Она замолчала. Я смотрела на нее и видела, как трясутся ее руки, как она пытается справиться с собой и не может. Я узнала, кто это, только 1 месяц назад. Когда все посыпалось. Она подняла на меня глаза, и в них была такая боль, что я невольно отвела взгляд. Он не говорил мне, что встречается с Алиной. Специально скрывал. А я... Я даже не подозревала. «Почему вы думаете, что он скрывал специально?» — спросила Екатерина Сергеевна. «Но... Потому что, если бы я все узнала, я бы все прекратила». Ратманова сжала платок в кулаке. «Деньги — это одно. Я могла с этим жить, уговаривала себя, что это просто бизнес. Но моя дочь...» — она покачала головой. «Моя дочь — это другое. Я бы не позволила ему затащить ее в это. Никогда!» Тишина. Я сидела и пыталась осмыслить то, что услышала. Значит, схема существовала задолго до романа с Алиной. Значит, Андрей и Ратманова были партнерами по воровству много лет, а потом он начал встречаться с ее дочерью, не зная, кто она такая. Или зная. Может, это была часть плана, еще один способ привязать Ратманову, сделать ее соучастницей в чем-то большем, чем финансовая схема. Я посмотрела на эту женщину напротив и вдруг поняла, что мы похожи больше, чем мне хотелось бы признать. Мы обе доверились человеку, который использовал нас. Обе закрывали глаза на то, что не хотели видеть. И обе теперь платим по счетам. «Ваша дочь знает?» — спросила я. «О вашем участии в схеме?» Ратманова опустила глаза. «Нет. И я...» — она сглотнула. «Я не хочу, чтобы она узнала, если это возможно». «Это зависит только от того, насколько вы готовы сотрудничать», — сказала Екатерина Сергеевна. «Если вы дадите показания против Андрея, подробные с документами, мы можем добиться того, чтобы ваше имя не фигурировало публично». Жалкая, отчаянная надежда вспыхнула в глазах Ратмановой. «Я расскажу все. Все, что знаю. Даты, суммы, счета. У меня сохранились документы и переписка». «Переписка?» Екатерина Сергеевна подалась вперед. «Да. Он писал мне, когда нужно было перевести очередной платеж. Я сохраняла на всякий случай». Екатерина Сергеевна переглянулась со мной. Это было больше, чем мы рассчитывали. Переписка. Это прямые доказательства, которые невозможно оспорить. «Хорошо», — сказала Екатерина Сергеевна. «Давайте оформим все официально». Следующий час мы провели за бумагами. Ратманова подписывала документы, отвечала на вопросы, называла даты и суммы. Екатерина Сергеевна записывала, уточняла, переспрашивала. Я в основном молчала и слушала. История разворачивалась передо мной как болезненный сериал, который я не хотела смотреть, но не могла отвернуться. Первый платеж — 50 тысяч на фиктивную услугу. Потом еще, еще. Потихоньку суммы выросли до миллиона в месяц. Схема с подставными фирмами, фальшивыми договорами и несуществующими поставщиками. Все это время я жила рядом с человеком, который планомерно, методично опустошал наш общий бизнес. Когда все было подписано, Ратманова встала. Она выглядела еще более постаревшей, чем час назад, как будто разговор забрал у нее последние силы. «Ольга Михайловна», она повернулась ко мне, и я увидела, как дрожат ее губы. «Я знаю, что вы меня ненавидите. Имеете право. Но Алина, она правда ничего не знала. Она думала, что он любит ее. Она до сих пор плачет по ночам. Я молчала. Что тут скажешь? Я не прошу прощения для себя», — продолжала она. «Но для нее она невиновна. Она такая же жертва, как вы и я». Я посмотрела на эту женщину, воровку-соучастницу, человека, который 4 года помогал обкрадывать меня и мою дочь, и думала о другой женщине, ее дочери, которая просто влюбилась не в того человека и теперь плачет по ночам. «Я не собираюсь мстить вашей дочери», — сказала я наконец. «Она мне ничего не сделала». Ратманова кивнула быстро, судорожно, в ее глазах стояли слезы. «Спасибо вам, спасибо». Она ушла, а мы с Екатериной Сергеевной остались в кабинете. «Ну что?» — Екатерина Сергеевна откинулась на спинку кресла. «Это даже лучше, чем я рассчитывала. Переписка, документы, даты, теперь Андрею некуда деваться». Я кивнула, но почему-то не чувствовала радости. Только усталость и странную пустоту. «Вы в порядке?» — спросила Екатерина Сергеевна. Я думала. «Не знаю. Я думала, что буду чувствовать удовлетворение. Что она призналась, что у нас есть доказательства. А я чувствую только... Что? Что мы все, она, я и ее дочь, мы все были просто фигурами в его игре. Он двигал нами, как хотел, а мы этого не замечали». Екатерина Сергеевна помолчала. «Это закончится», — сказала она мягко. «Скоро. Теперь у него нет шансов». Я встала и подошла к окну. За стеклом был все тот же переулок, те же машины, тот же клен с облезлой корой, обычный день обычного города. «Знаете, что самое странное?» — сказала я, не оборачиваясь. «Мне ее почти жаль. Ратманову. Она же тоже думала, что контролирует ситуацию. А он контролировал ее. Это не отменяет того, что она сделала». «Не отменяет», — согласилась я. «Но и не делает ее чудовищем. Просто слабый человек, который принял неправильное решение, а потом еще одно и еще, пока не стало слишком поздно». Я обернулась и посмотрела на Екатерину Сергеевну. «Я ведь тоже могла стать такой. Если бы продолжала закрывать глаза, я бы так и жила рядом с ним, не зная правды. И в каком-то смысле была бы тоже соучастницей. Своим молчанием, своим неведением». «Но вы узнали?» — сказала Екатерина Сергеевна. «И не промолчали?» «Да», — я кивнула. «И не промолчала. Это было, наверное, единственное правильное решение за все эти годы. Не промолчать, не закрыть глаза, не притвориться, что ничего не случилось». На улице начинался дождь. Капли стекали по стеклу, оставляя кривые дорожки, и город за окном расплывался, теряя очертания, как акварельный рисунок, который кто-то залил водой. «А что дальше?» — спросила я. «Дальше суд по иску Андрея. На следующей неделе. А потом...» — Екатерина Сергеевна улыбнулась. «Потом мы начнем наступление».